Госпожа Овнец руками огладила тельце Эрла. «Будь я проклята, если знаю, что у него там творится», — сказала она. Дракончик попытался лизнуть ее в лицо. «Что он ел?» «Последнее, кажется, чайник», — сказал Ваймс. «Чайник чего?» «Да нет, чайник. Черная штука с ручкой и носиком, нюхал-нюхал его, а потом съел». Эрл слабо ухмыльнулся ему и рыгнул. Оба пригнулись. «А, да, потом мы видели, как он ел сажу из дымохода», — продолжил Ваймс, когда оба подняли головы из-за перегородки. Они снова склонились над армированным бункером, что служил госпоже Овнец палатой лазарета. Палаты приходилось армировать. Обычно драконы, заболевая, первым делом теряли контроль над пищеварением. — По виду не скажешь, что он больной, — отметила госпожа Овнец. — Только разжирел. — Он часто скулит, и у него под кожей что-то шевелится. — Знаете, что я думаю? Вот вы говорили, что они умеют перестраивать пищеварительный тракт, да? — О, да! Все желудки и поджелудочные крекинг печи можно подключать по-разному, чтобы оптимизировать переработку горючего. Закончил за нее Ваймс. — Да, я думаю, он хочет пустить очень горячее пламя, вызвать на бой большого дракона. Как дракон взлетает, Эрл всякий раз сидит и скулит. — И не взрывается? — Я не замечал. В смысле, если бы он взорвался, мы бы наверняка не пропустили. — Он просто ест все без разбору? — Трудно сказать, он все нюхает, а ест почти все. 2 галлона лампового масла, например. Короче, не оставлять же его там. Мы не можем за ним присмотреть, как полагается. А где дракон, мы теперь и так знаем, — с горечью прибавил он. — По-моему, вы немножко перегибаете, — сказала госпожа Овнец, впереди него шагая к дому. — Перегибаю? Меня на глазах у всех вытурили с работы. — Да, но я уверена, что это было недопонимание. — А вот я понял все. — Мне кажется, вы огорчаетесь, потому что вы бессильны. Глаза у Ваймса выпучились. — Че? — Против дракона, — преспокойно продолжала госпожа Овнец. — Ничего не можете с ним поделать. — Я считаю, дракон и этот клятый город друг друга стоят, — сказал Ваймс. — Люди перепуганы. Нельзя многого ждать от людей, когда они так боятся. Она бережно коснулась его локтя. Будто промышленный робот под чутким руководством оператора осторожно взял в руку яйцо. — Не все такие храбрые, как вы, — робко прибавила она. — Я? — На той неделе, когда вы защищали моих драконов. — А, это... При чем тут храбрость? И вообще, тогда были просто люди. С людьми проще. Я вам скажу, не стесняясь, в драконьи носы я больше не смотрю. Я, бывает, просыпаюсь, потому что мне это снится. — Ой! Она как-то угасла. — Ну, раз вы уверены, у меня, знаете, много друзей. Если нужна помощь, только скажите. Я точно знаю, что герцог Стогилицкий подыскивает себе капитана гвардии. Я напишу рекомендацию. Они вам понравятся. Очень симпатичная молодая пара. — Я... — Пока не знаю, что делать дальше, — ответил Ваймс ворчливее, нежели хотел. — Я рассматриваю пару предложений. — Разумеется. Конечно, вам виднее. Ваймс кивнул. Госпожа Овнец все крутила и крутила в руках платок. — Что ж, — сказала она. — Ну, — сказал Ваймс. — Я полагаю, вы уже хотите уйти. — Да, я полагаю, мне лучше уйти. Повисла пауза. Оба заговорили одновременно. Было очень... Я только хочу сказать... Извините. Извините. Нет, что вы говорили? О, нет, прошу прощения, договорите вы. А, Ваймс замялся. Ну, я пойду. А, ну да. Госпожа Овнец одарила его безжизненной улыбкой. Вас ведь ждут предложения. Она рывком протянула ему ладонь. Ваймс бережно пожал ей руку. — В общем, я пошел, — сказал он. — Непременно заходите еще, — сказала госпожа Овнец уже холоднее. — Если окажетесь поблизости и так далее. Наверняка Эрл будет вам рад. — Да. Что ж, короче, до свидания. До свидания, капитан Ваймс. Он вывалился за порог и заспешил по темной заросшей тропе. Удаляясь, он затылком чувствовал взгляд госпожи Овнец. По крайней мере, говорил себе, что чувствует ее взгляд. Она, должно быть, стоит в дверях, почти целиком заслоняя свет, и смотрит на меня. Но я не обернусь, — подумал он. Это будет очень глупо обернуться. Нет, она прелестный человек, очень здравомыслящая, широка душой необычайная, но, честное слово, я не обернусь, даже если она будет стоять там, пока я не дойду до конца улицы. Иногда жестокость — это и есть доброта. И поэтому на середине тропы, услышав, как захлопнулась дверь, он внезапно ужасно, просто ужасно разозлился, будто его только что обокрали. Он постоял в темноте, ломая руки. Он больше не был капитаном Ваймсом, он был гражданином Ваймсом, а значит, мог делать такое, о чем прежде и не помышлял. Скажем, пойти бить окна. Нет, не поможет. Он хотел большего. Избавиться от проклятого дракона, получить назад свою работу, добраться до того, кто за всем этим стоит, хоть раз в жизни забыться и кого-то дубасить до изнеможения. Он смотрел в пустоту. Город внизу поглотила туча дыма и пара. Но Ваймс думал не об этом. Ваймс подумал о бегущем человеке. И в клубах хмельного тумана своей жизни о пацанчике, что бежит, стараясь не отставать. И в полголоса Ваймс пробормотал: «Кто-нибудь из них спасся?»